Томас Манн. Буденброки. Книга вторая. Часть седьмая. Глава первая. Кристины. Кристины на Брейтон-штрассе. Все, что в дни надежд носилось перед внутренним взором госпожи Перманедер, все стало явью. В столовой горничная, стараясь не греметь, чтобы не нарушить благолепие таинства, происходящего рядом в зале, осторожно накладывает сбитые сливки в уже полные горячего, дымящегося шоколада чашки с изогнутыми золочеными ручками, которыми сплошь уставлен огромный круглый поднос. Слуга Антон разрезает на куски высоченные Баумкухен, а мамзель Юнгман, оттопырив мизинцы на обеих руках, наполняет конфетами и живыми цветами серебряные вазы и затем, склонив голову на бок, окидывает их испытующим взором. Еще несколько минут, и все эти чудесные яства будут предложены гостям, когда они из зала перейдут в большую и малую гостиные. Надо надеяться, что заготовленного хватит, хотя сегодня здесь собралась семья в самом широком смысле этого слова. Через Эвердика в Буденброке состояли теперь в свойстве с кистенмакерами, через последних с Маллендорфами и так далее. Провести границу было невозможно. Важнее всего, что представлены Эвердики, и притом представлены главой семьи, правящим бургомистром, которому уже за 80. Он приехал в карете и поднялся наверх, опираясь на свою крючковатую трость и на руку Томаса Буденброка. Его присутствие сообщает празднеству еще большую торжественность, а сегодня и правда есть основания торжествовать. Ибо там, в зале, перед превращенным в алтарь и украшенным цветами столиком, за которым произносит свою проповедь молодой пастор в черном облачении и белоснежных, туго накрахмаленных, огромных, как шорнов, брыжах, высокая, плотная, откормленная женщина в пышном красном наряде держит на пухлых руках утопающее в кружевах и лентах маленькое существо. Наследника, продолжателя рода маленького Буденброка. Понимаете ли вы, что это значит? Понимаете ли вы ту немногословную радость, которую эту весть принесли из дома консула на Мангштрассе, едва только было обронено первое слово, первый еще смутный намек? Понимаете ли не мой восторг, обуявший госпожу Перманедер, тут же кинувшуюся обнимать старую консульшу брата и несколько осторожнее невестку? И вот пришла весна, 1861 года, и он уже существует и воспринимает таинство святого крещения, тот, с которым издавна связывалось столько надежд, о котором уже столько говорилось, долгожданный, вымоленный у Господа Бога, тот, из-за кого столько мучений принял доктор Грабов. Он здесь маленький и невзрачный. Крохотные ручки хватаются за золотой позумент на корсаже кормилицы. Склоненная на бок головка в кружевном чепчике с голубыми лентами непочтительно отвернута от пастора. Глаза с каким-то старческим выражением обращены в сторону зала, к собравшейся родне. В этих глазах с очень длинными ресницами голубизна отцовских глаз и карий цвет материнских сочетались в неопределенной, меняющейся в зависимости от освещения, золотисто-коричневой. Под ними по обе стороны переносицы залегли голубоватые тени. Это придает личику и величиной в кулачок нечто преждевременно характерное, никак не вяжущиеся с четырехнедельным созданием. Но, бог даст, это не дурная примета, ведь и у матери благополучно здравствующей точно такие же тени. Как бы там ни было, он жив, и месяц назад сообщение о том, что родился мальчик, наполнило счастьем сердца его близких. Он жив, а могло быть и по-другому. Консулу никогда не забыть рукопожатие, с которым месяц назад доктор Грабов, едва только он смог покинуть мать и ребенка, сказал ему: «Благодарите Бога, друг мой, еще немного и...» У консула недоставало духа спросить: «Еще немного и что?» Он с ужасом отгоняет от себя мысль, что это долгожданное крохотное существо, появившееся на свет таким странно тихим, могло разделить участь второй дочурки Антонии. Но он знает, что месяц назад был роковой час для матери и ребенка, и со счастливым лицом нежно склоняется над Гердой, которая, скрестив на бархатной подушке ноги, обутые в лакированные башмачки, сидит в кресле впереди него, рядом со старой консульшей. Как она еще бледна, и как необычно красива в своей бледности, пышноволосая, темно-рыжая, с загадочным взглядом, не без затаенной насмешки, устремленным на проповедника. Это Андреас Прингсгейм, пастор из церкви Святой Марии. После скоропостижной смерти старого Керринга, получивший, несмотря на свои молодые годы, должность главного пастора. Ладони его молитвенно сложены под вздетым кверху подбородком. У него белокурые вьющиеся волосы и костлявое, гладко выбритое лицо, которое попеременно выражает то суровый фанатизм, то умильную просветленность, и оттого кажется несколько актерским. Андреас Прингсгейм – уроженец Франконии, где он несколько лет был настоятелем маленькой лютеранской общины, затерянной среди сплошь католического населения. Его стремление к чистой и патетической речи привело к весьма своеобразному произношению с долгими, глухими, а временами подчеркнуто акцентированными гласными и раскатистым «р». Он возносит хвалу Господу то тихим, то журчащим, то громким голосом, и все семейство слушает его. Госпожа Перманедер, облегшись в величавую важность, под которой таятся ее восторг и гордость, Эрика Грюнлих, без малого 15-летняя цветущая девушка с подколотой косой и розовым отцовским цветом лица, Христиан, сегодня утром прибывший из Гамбурга и теперь смотрящий на всех растерянным взором глубоко посаженных круглых глаз, пастор Тибуртиус и его супруга, не убоявшись долгого пути из Риги, тоже прибыли на торжество. Зиверт Тибуртиус закинул за плечи концы своих жидких длинных бакенбард, и его маленькие серые глаза время от времени вдруг начинают шириться, становятся больше, больше, почти выскакивают из глазниц. Клара, серьезная, сумрачная и строгая, часто прикладывает руку ко лбу, голова все болит. Они привезли Буденброкам великолепный подарок, громадное чучело медведя на задних лапах с разинутой пастью. Родственник пастора Тибуртиуса пристрелил его где-то в глубине России. Теперь медведь стоит на лестничной площадке и держит в лапах поднос для визитных карточек. У Крегера в гости их сын Юрген, почтовый чиновник из Ростока, скромно одетый и тихий человек. Где сейчас Якоб, не знает никто, кроме его матери, урожденной Эвердик, сердобольной женщины, которая потихоньку продает столовое серебро, чтобы послать денег отвергнутому сыну. Дамы Буденброк тоже, конечно, здесь. Они искренне радуются счастливому событию в семье, что, впрочем, не мешает Фифи заметить, что у ребенка не очень-то здоровый вид. Консульша, урожденная Штюбинг, а также Фредерике и Генриетте, к сожалению, приходится согласиться с ней. Бедная Клотильда, тощая, серая, терпеливая и голодная, взволнована проповедью пастора и предвкушением шоколада с Баумкухеном. Из посторонних на торжестве присутствует только господин Фридрих Вильгельм Маркус и Зазими Вейгброд. Пастор наставляет восприемников в их обязанностях. Один из восприемников — консул Крегер. Вначале консул Буденброк хотела обойти его, заметив: «Не следует вызывать старика на сумасбродство. У него вечно происходят ужаснейшие столкновения с женой из-за сына. Остаток его состояния тает не по дням, а по часам, а с горя он даже перестал заботиться о своей внешности. Но вы сами понимаете, что если мы попросим его восприемники, никакие силы не удержат старика от подношения массивного золотого сервиза». Однако дядя Юстус, узнав, что в крестные пророчат Стефана Кистенмакера, приятеля консула, до того разобиделся, что не попросить его было невозможно. А золотой бокал, который он подарил крестнику, к вящему удовольствию консула Буденброка, оказался не столь уж тяжелым. А второй восприемник, седой как лунь, почтенный старец в высоко замотанном галстуке и черном сюртуке мягкого сукна, из заднего кармана которого всегда торчит кончик красного носового платка. Он сидит, опершись руками о трость, в самом покойном из кресел. Это бургомистр доктор Эвердик. Большое событие. Победа. Многие даже не понимают, как такое случилось. Боже мой, ведь даже и свойство-то самое отдаленное. Буденброки силком приволокли старика. И правда, консул совместно с мадам Перманедер пустились на небольшую интригу, чтобы этого добиться. Собственно, в первую счастливую минуту, когда выяснилось, что мать и дитя вне опасности, это было не более как шуткой. «Мальчик, Тони, тут уж впору звать в крестные самого бургомистра!» — воскликнул консул. Но Тони ухватилась за эту идею и всерьез все обдумала. Консул, поразмыслив, тоже выразил согласие попытаться. Начали они с дяди Юстуса. Тот послал жену к ее невестке, супруге лесоторговца Эвердика, которая, в свою очередь, взялась соответственно обработать престарелого свекра. Почтительный визит Томаса Буденброка довершил дело. Вот кормилица снимает чепчик с головки ребенка, и пастор, наклонившись над серебряной, вызолоченной внутри чашей, несколькими каплями кропит жидкие волосики маленького Буденброка, медленно и отчетливо возглашая имена, данные ему при святом крещении. Юстус Иоганн Каспар. Потом он читает короткую молитву, и каждый из присутствующих подходит запечатлеть поздравительный поцелуй на лбу тихонького, равнодушного существа. Тереза Вейхброд приближается последней, и кормилица вынуждена немного опустить ребенка. Зазими Вейхброд дарит его двумя звонкими поцелуями и в промежутке между ними произносит: «Милая дитятка». Через 3 минуты собравшихся уже обносят сластями в большой и малой гостиных. Пастор Прингсгейм в брыжах и длинном облачении, из-под которого выглядывают широкие начищенные башмаки, сидит тут же и ложечкой снимает остуженные сбитые сливки с горячего шоколада. Лицо у него посветленное, он оживленно и весело болтает, что по контрасту с его проповедью производит на всех сильнейшее впечатление. Каждый его жест как бы говорит: «Смотрите, я умею, забыв о своем сане, быть обыкновенным, благодушным, смертным». Сейчас он и вправду светский, обходительный человек. Со старой консульшей он беседует елейно, с Томасом и Гердой с непринужденной любезностью, сопровождая свои слова округлыми жестами, а с госпожой Перманедер ласковым и лукаво-шутливым тоном. Впрочем, время от времени, вспомнив, кто он, пастор складывает руки на коленях, вскидывает голову, хмурит брови и напускает на себя солидную строгость. Смеясь, он рывками с присвистом втягивает воздух сквозь сжатые зубы. Но вот из коридора доносится какой-то шум. Слышно, как хохочет прислуга. и в дверях появляется своеобразный поздравитель Гроплебен. Гроплебен, на чьем костлявом носу, как всегда и во все времена года, висит продолговатая, не упадающая капля. Он рабочий в одном из амбаров консула, и хозяин дает ему возможность еще подработать на чистке обуви. Каждое утро, чуть свет, Гроплебен является на Брейтон-штрассе, собирает выставленную у двери обувь и чистит ее в сенях. А в дни семейных торжеств приходит по-праздничному одетый, держа в руках букет цветов, и с каплей дрожащей на кончике носа, плаксивым, слащавым голосом, произносит речь, по окончании которой ему вручается денежное поощрение. Но делает он это не ради денег. На нем черный сюртук с плеча консула, смазные сапоги и синий шерстяной шарф, обмотанный вокруг шеи. В костлявой красной руке он держит большой букет белых, уже слишком распустившихся роз, лепестки которых один за другим осыпаются на ковер. Маленькие воспаленные глазки Гроплебена щурятся, но ничего не видят. Он останавливается в дверях, держа в вытянутой руке букет, и тотчас начинает свою речь. Старая консульша поощрительно кивает в такт каждому его слову и время от времени вставляет пояснительные реплики. Консул смотрит на него, вскинув светлую бровь, а кое-кто, например, мадам Перманедер, прикрывает рот платком. «Я бедный человек, почтенные господа, но сердце у меня чувствительное, и коли уж радость в доме у моего хозяина-консула, от которого я ничего, кроме добра, не видел, так уж и я ее близко к сердцу принимаю. Вот я и пришел от всей души поздравить господина-консула и госпожу-консульшу и все ихнее уважаемое семейство. И чтоб сынок рос здоровый, потому что такой хозяин, ей-богу, это заслужил. Такого другого хозяина не сыщешь, у него сердце благородное, и Господь воздаст ему за это». «Спасибо, Гроплебен, очень хорошая речь. Что же вы так и стоите с розами?» Но Гроплебен еще не закончил, он напрягает свой плаксивый голос, стараясь перекрыть голос консула. «Да-да, за все воздаст господину консулу и ихнему уважаемому семейству, когда мы все предстанем пред его престолом, потому что все ведь сойдут в могилу, бедный и богатый. На то уж воля Господня, только что один заслужит красивый полированный гроб, а другой — сосновый ящик, а в прах мы обратимся, все будем прахом. Из земли вышли, в землю вернемся». «Ну-ну, Гроплебен, у нас сегодня крестины, а вы вишь, о чем заговорили». «И вот, дозвольте цветочки преподнесть». «Спасибо, Гроплебен. Зачем такой большой букет? Очень уж вы транжирите, дружище». «О такой речи мне давно не приходилось слышать. Вот возьмите и погуляйте сегодня хорошенько». Консул треплет его по плечу и дает ему талер. «Вот вам и от меня, любезный», — говорит старая консульша. «Чтите вы Господа нашего Иисуса Христа?» «Еще как чту, госпожа консульша, истинная правда». Гроплебен получает еще третий талер от мадам Перманедер, после чего, расшаркавшись, удаляется в рассеянность, унося с собой те розы, что еще не успели осыпаться. Бургомистр встает, консул провожает его вниз до экипажа, это служит сигналом и для остальных гостей, а ведь Герда Боденброк еще не совсем оправилась. В доме становится тихо, последними остаются консульша с Тони, Эрикой и мамзель Йонгман. «Вот что, Ида, — говорит консул, — я подумал, и мама согласна. Вы всех нас вырастили. И когда маленький Иоганн немного подрастет, сейчас у него кормилица, потом мы возьмем няню, ну, а в дальнейшем, не согласитесь ли вы перейти к нам?» «Да-да, конечно, господин консул, если ваша супруга ничего не имеет против». Герда одобряет этот план, решение считается принятым. Распрощавшись, госпожа Пермонедер идет к двери, но возвращается, целует брата в обе щеки и говорит: «Какой прекрасный день, Том! Я уже много лет не была так счастлива. У нас, Буденброков, слава богу, есть еще порох в пороховницах. Тот, кто думает, что это не так, жестоко заблуждается. Теперь, когда на свете есть маленький Иоганн, как хорошо, что мы его назвали Иоганном. Теперь, кажется мне, для нас наступят совсем новые времена». Глава вторая. Христиан Буденброк, владелец гамбургской фирмы HKF Бурмистр и Компани, держа в руках новомодную серую шляпу и трость с набалдашником в виде бюста монахини, вошел в гостиную, где сидели за чтением его брат и невестка. Это было вечером, в день крестин. «Добрый вечер», — приветствовал их Христиан. «Слушай, Томас, мне нужно безотлагательно переговорить с тобой. Прошу прощения, Герда, дело очень спешное». Они прошли в неосвещенную столовую, консул зажег одну из газовых ламп на стене и пристально поглядел на брата. Ничего хорошего он не ждал от этого разговора. Днем он успел только поздороваться с Христианом и еще не обменялся с ним ни единым словом. Но во время обряда консул внимательно наблюдал за братом и отметил, что тот необычно серьезен и чем-то встревожен, а к концу проповеди пастора Прингсгейма он даже почему-то покинул зал и долго не возвращался. Томас не написал Христиану ни строчки с того самого дня, когда он в Гамбурге вручил ему на покрытие долгов 10 000 марок в счет его наследственной доли. «Продолжай в том же духе», — присовокупил тогда консул, — «денежки ты растрясешь быстро. Надеюсь, что ты впредь не слишком часто будешь попадаться мне на пути. В последние годы ты очень уж злоупотреблял моим дружественным к тебе отношением. Зачем он теперь явился? Только что-нибудь чрезвычайное могло привести его сюда». «Итак?» — спросил консул. «Я больше не могу», — отвечал Христиан, опускаясь боком на один из стульев с высокой спинкой, стоявших вокруг обеденного стола, и зажимая худыми коленями шляпу и трость. «Разреши узнать, чего именно ты не можешь и что привело тебя ко мне», — осведомился консул, продолжая стоять. «Я больше не могу», — повторил Христиан с отчаянно мрачным видом, вращая головой, причем его маленькие, круглые, глубоко сидящие глаза блуждали по сторонам. Ему было теперь 33 года, но выглядел он гораздо старше. Его рыжеватые волосы так поредели, что череп был почти гол, скулы резко выдавались над впалыми щеками, нос большой, костлявый и длинный казался неимоверно горбатым. «Если бы одно это...» Продолжал он, потирая левый бок. «Это не боль, это мука, понимаешь? Неопределенная, но непрестанная мука». «Доктор Дроггемюллер в Гамбурге говорит, что с этой стороны у меня все нервы укорочены. Ты только представь себе, по всей левой стороне нервы все до одного укорочены. Такое странное ощущение. Иногда мне кажется, что Бог сводит судорога, что вся левая сторона вот-вот отнимется и навсегда. Ты и вообразить себе этого не можешь. Ни разу я не заснул спокойно. Я вскакиваю в ужасном испуге, потому что сердце у меня перестает биться. И это случается не однажды, а по меньшей мере 10 раз, прежде чем мне удается заснуть. Не знаю, знакомо ли тебе. Я постараюсь описать поточнее, вот тут. «Перестань», — холодно прервал его консул. «Все равно я не поверю, что ты явился сюда только за тем, чтобы мне это рассказывать». «Ах, Томас, если бы только это, тут еще и другое. Моя контора. Я больше не могу». Ты опять запутался?» Консул не вздрогнул, не повысил голоса. Он задал свой вопрос спокойно, глядя на брата усталыми, холодными глазами. «Не в том дело, Томас. Говоря по правде, я, собственно, никогда и не выпутывался, а даже с теми 10 000, да ты и сам знаешь. Они только помогли мне еще немного продержаться. Дело в том, что после этого я потерпел новые убытки с партией кофе и в связи с антверпенским банкротством. Что правда, то правда. С тех пор я уже ничего не предпринимал, сидел себе потихоньку. А ведь жить-то надо. И вот теперь векселя и долги. 5000 талеров. Ах, ты не знаешь, как плохо все обстоит у меня. И ко всему еще эта мука. Так ты, значит, сидел себе потихоньку? Вне себя закричал консул. В эту минуту он все же не совладал с собой. Ты бросил воз там, где он увяз, а сам отправился развлекаться. Ты что, воображаешь, будто я не знаю, как ты жил это время? Как ты таскался по театрам, циркам, клубам, путался с непотребными женщинами? Ты имеешь в виду Алину? Ну, в этих делах ты мало что смыслишь, Томас. А я, верно, на свое несчастье смыслю слишком много. В одном ты прав, эта история немало мне стоила и немало еще будет стоить, потому что должен тебе сказать, мы ведь говорим как братья. Третий ребенок, девочка, которой сейчас 1/2, она от меня. Осел! Не говори так, Томас, а надо быть справедливым даже в гневе по отношению к ней и к... Почему бы ребенку и не быть от меня? Алина совсем не непотребная, этого ты утверждать не вправе. Ей отнюдь не безразлично, с кем жить. Из-за меня она бросила консула Хольма, у которого куда больше денег. Вот как она ко мне относится. Нет, ты и представлений не имеешь, Томас. Что это за прелестное создание? Она такая здоровая,